Глава 37. Оля. Как только с моих губ слетели эти слова, зал мгновенно взорвался. Журналисты вскочили со своих мест, начали выкрикивать вопросы. Вспышки фотоаппаратов слепили глаза, сливаясь в одно яркое болезненное пятно. Голоса звучали так громко, что я на секунду потеряла ориентацию. Сердце бешено колотилось в груди, а ноги едва держали меня. «Ольга, поясните ваши слова!» — крикнул кто-то из журналистов, перекрикивая общий шум. — Госпожа Чернова, это правда? Александр Чернов действительно шантажировал вас? — Ольга, расскажите подробности. Я застыла, чувствуя, как волна паники накрывает меня с головой. Шум голосов журналистов звучал, словно приглушенный гул, доходивший до меня сквозь толщу воды. Перед глазами плыли яркие вспышки камер, слепящие и почти болезненные. Ноги внезапно ослабели. Тело сковало непроизвольная дрожь, дыхание стало прерывистым и поверхностным, сердце билось так отчаянно и громко, что, казалось, его стук эхом отдается в каждом уголке огромного зала. Я попыталась собраться с мыслями, стиснула зубы, заставляя себя оставаться на месте и не показать всем вокруг, насколько я уязвима в этот момент. Чернов стоял рядом, его лицо побледнело, глаза вспыхнули гневом и растерянностью одновременно. Он резко шагнул ко мне, пытаясь взять меня за руку, но в тот же момент в зал вошли полицейские, быстро и уверенно направляясь прямо к нам. «Гражданка Чернова», — обратился ко мне один из офицеров, в его голосе звучала твердая решительность. «Вам необходимо пройти с нами для выяснения всех обстоятельств». Я растерянно кивнула, почувствовав, как к горлу подступает комок отчаяния и страха. «Я должна увидеться с Русланом. Пожалуйста». Едва слышно произнесла я, пытаясь обратиться к офицеру, который осторожно взял меня под локоть. «Простите, госпожа Чернова», — ответил он холодно, но без грубости. «Сейчас это невозможно. Нам нужно срочно доставить вас в отделение. Там вам все объяснят». Чернов попытался вклиниться между нами, яростно глядя на офицера. «Вы не имеете права, это моя жена. Вы понимаете, с кем имеете дело?» «Господин Чернов, прошу вас не вмешиваться. Сейчас речь идет о серьезном заявлении, и мы обязаны разобраться во всем. Прошу вас не препятствовать следствию». Я не сопротивлялась, когда меня мягко, но уверенно вывели из зала. В голове все смешалось. Страх перед последствиями, облегчение от того, что я наконец-то сказала правду, и мучительная тревога о том, что будет дальше. Выйдя из зала, я почувствовала прохладный воздух, который слегка привел меня в чувство. Меня посадили в полицейскую машину, и я, отвернувшись к окну, смотрела на мелькающее здание, ощущая, как внутри все сжимается от страха и неуверенности. Мы быстро доехали до отделения. Я едва понимала, что происходит, действовала автоматически, следуя указаниям офицеров. Внутри отделения меня провели в небольшую комнату и попросили подождать. Оставшись в одиночестве, я впервые за все это время позволила себе дать волю чувствам. Горячие слезы потекли по щекам, плечи задрожали от еле сдерживаемых рыданий. Я осознавала, что перешла черту, после которой нет возврата. Это было одновременно пугающе и освобождающе. В голове снова и снова возникал образ Матвея и Руслана. Я надеялась, что они в безопасности, и что Руслан скоро узнает обо всем, что произошло. Теперь это окончательно. От такого заявления не отмыться. Нельзя подкупить всех. Дверь резко открылась, и в комнату вошел следователь. Лицо его было строгим и серьезным. Он сел напротив, достал блокнот и внимательно посмотрел на меня. «Госпожа Чернова, давайте начнем по порядку. Объясните, что именно произошло 6 лет назад и почему вы решили раскрыть это только сейчас?» Я глубоко вдохнула, чувствуя, как по телу прокатилась новая волна паники. Но я уже приняла решение и не собиралась отступать. 6 лет назад я действительно едва не убила своего отчима. Но Александр Чернов замял тело, чтобы шантажировать меня и удерживать рядом с собой. Он использовал свое влияние и мое положение, чтобы держать меня в страхе все эти годы. Следователь внимательно слушал, но его взгляд оставался непроницаемым и жестким. Я поняла, что сейчас начинается самая тяжелая часть моего пути. Ответственности не избежать. Да я и не хотела. Я должна выдержать все, что меня ждет впереди, ради будущего.